Гуру, все, что идет и ратоборствует против света, должно быть выявлено до конца, под какими бы масками оно ни скрывалось. Сейчас время выявления ликов, и в данном случае надо поставить своевольщика в такие условия, чтобы он выявил себя до конца, и восставая, и идя против наших близких, вынужден был или подчиниться окончательному решению «пропуск», или же, не признав его и отвергнув, открыто стать в оппозицию нам, а следовательно и иерархии, и владыки.